Наконец-то я по-настоящему проник в эту квартиру и могу теперь спокойно пройти по большой зале, в центре которой укрывает пол огромный персидский ковер, потом заглянуть на кухню, в ванну и туалет. Да, умеют люди жить на широкую ногу. Я нахожу кабинет хозяина, включаю компьютер. Процессор начинает жужжать и извергать из себя брызги сопротивления, как муха, угодившая в сети паука. Я втыкаю в порт свою флешку, словно паук, хелицеры. Нажав на несколько клавиш лапами-контактами, запускаю процесс сворачивания информации в нужный архив и процесс перекачки архива в нужное русло. Я смотрю, как файлы, словно кровь, переливаются из одной системы в другую. Все, дело сделано. Теперь можно на несколько секунд расслабиться. Я сижу и смотрю на диаграмму, на которой высвечивается скорость и степень наполняемости еще минуту назад пустого чрева флешки. Потом быстро завернуть флешку в носовой платок и унести ноги к себе в темный угол. Глава пятая. Ночь святого Валентина для Али невыносима. Али, правда, не собирался никуда выходить из своего номера, как, возможно, не собирался выходить и в дни и другие, потому что впечатлений об этом отеле, ему кажется, уже хватило на всю оставшуюся жизнь. Потому что есть такие отели, где кофе подают на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой ручной вышивки, марципаном и бутылкой импортной минеральной воды, а дама получает в подарок кофе-розу. Есть такие отели, меняя постельное белье, в которых горничные ради приятного запаха кладут меж простыней мешочки с сандалом. А когда постель готова, лаванду кладут под подушку, чтобы ее аромат витал над гостем всю ночь и навевал сладкие сны. Может быть, из-за этого аромата Али долго не мог заснуть, потому что он напоминал ему аромат Аллы. Он все думал. Думал, вспоминая ее черты, где же она может быть, где ее найти в этом огромном, полном духов и джинов городе. Да он и не должен ее искать, ведь она теперь замужем, она уж чужая женщина. Если только взглянуть одним глазком. Не выдержав этого дикого одиночества, Али протянул руку и включил телевизор, на экране которого возник выкрашенный в рыжий цвет ведущий. Красные волосы и борода, широкие штаны, балахон вместо кофты. Не взять, не дать бродячий дервиш в шерстяном рубище, — подумал Али. Воистину эта история началась со слушания запретов. Сначала музыка, потом радио, хотя все устазы и шейхи, напутствуя, предупреждали Али. Ведь есть такие отели, про которые говорят, не будет ничего удивительного, если он взорвется. Но в чем причина? Где механизм? Где детонатор? Где Бигфордов шнур? Откуда тянутся проводки? Неужели из самой растяжки дети против террора? Уже само то, что Али позволял себе иногда смотреть телевизор, крутить этот чертов пульт в руках, туда-сюда, словно размахивая саблей, было большим грехом. Телевизор Али переставил поближе к себе на кровать, и теперь он как бы стоял на огромном подоконнике, потому что окно было почти до пола. С помощью другого пульта Али раздвинул шторы, за ними открывался вид на крышу, сад атриума, под которой виднелись большие водоемы с красными рыбками и поле с английским газоном для игры в гольф или поло. За ними в глубине тенистый теннисный корт, что само по себе напоминало о белой девочке-бабочке, которая так что сегодня выиграла миллион. А его отец всю жизнь мечтал о небольшом куске своей собственной земли, мать о небольшом садике. Здесь же огромные поля ровно подстриженной травы вокруг водоемов под крышей. Вот куда они прячут воду и землю. Впрочем, сейчас уже Али было не до своих родителей. Музыка, тоска разрывала его изнутри. Он смотрел муз-канал, лежа на широкой белой двуспальной кровати, словно на ладони Аллаха или джина, поднятой над залитым огнями городом. Эта ладонь могла его зажать, и раздавить, могла скинуть его на землю, и некому было протянуть руку, не за что зацепиться. Али чувствовал себя подвешенным между двумя мирами, а еще эта чертова музыка, она несла его словно на волнах, и перед каждой мелодией признание в любви и поздравление с днем какого-то святого Вали, какого Вали Али не расслышал, то ли Вали из какого-то стана, то ли Вали тайны, то ли Вали ибн Тина, только вот другого. Они так и сказали, что Вали истинного, причем последняя часть слова была явно скомкана, скручена в шарик, пережевана вместе с яблочным кексом, жвачкой и проглочена рыжим ведущим. Вот опять ведущий по телевизору зачитывал любовное письмо какой-то девице, да передавал поздравления с днем святого Валентина. Али не выдержал и сделал звук погромче, чтобы отчетливее расслышать слова. «Да, да», — напоминал ведущий, — «ведь уже 15 минут после полуночи, 15 минут, как наступил день святого Вали ибн Тайна, вы готовы, друзья, отметить его вместе с нами и повстречаться со своими возлюбленными и поздравить их от всего сердца?» И в ответ на призыв ведущего, на призыв стоящего впереди в нише телевизора, словно в нише михраба, и мама, поздравления сыпались, как из рога изобилия, по всем каналам. Все только и делали, что поздравляли друг друга с любовью и признавались в любви. А он, Али, до сих пор так и не увидел свою возлюбленную, хотя она была теперь рядом, в той же стране, в том же городе. Казалось, ее можно увидеть сейчас же. Стоило протянуть руку с пультом и переключить канал. Но как Али не переключал каналы, он нигде не мог ее найти. У Али еще оставался канал сна, который он пытался найти, крутя и колотя подушку туда-сюда. Ведь, возможно, в ночь святого Вали ибн Тайна Алла наконец-то признается ему в любви. Но уснуть никак не удавалось, ведь все шейхи и учителя перед отправлением призывали его не смотреть телевизор, не слушать радио, тем более на ночь, потому что музыка возбуждает низменные инстинкты. Нет, это невыносимая мука быть так близко и даже не знать, влюблена ли в него Алла, питает ли она к нему хоть какие-то чувства. Али специально приехал в страну тысячи одной ночи, в страну, где по ночам летают фиолетовые бабочки, кружа с хороводами в лунном свете. Нет, должен быть какой-то знак, какой-то тайный знак ему. Да еще, пожалуй, надо узнать, кто такой этот Вали ибн Тайна. Что это за святой, чем он знаменит в этой стране, в которой Алину ничегошеньки не понимает. И тут ведущий, предстоящий имам по имени Диджей, подал ему этот знак. Он рассказал, что когда-то Вали ибн Тайна обвенчал двух влюбленных, хотя по закону им венчаться было нельзя и даже не положено было быть влюбленными. А что делать, если тебе 14 лет, и ты влюблен в свою сестру или в дочь злейшего врага своей семьи, или ты, римский легионер, уже 25 лет кряду несешь воинскую службу, уклоняясь лишь одному богу войны, Марсу, и тебе так хочется тихого домашнего счастья, чтобы в кругу семьи отмечать все праздники, тем более праздник всех влюбленных, ведь у каждого любящего сердца есть шанс. Так заключил ведущий. И вот тут-то кощунственная мысль проникла в сознание Али. А вдруг этот Вали даст разрешение на его любовь к Али и даже обвенчает их? Вдруг его любящего сердца есть шанс, даже если быть вместе им запрещено по закону? И эта мысль уже не давала покоя Али. «Надо искать Вали, надо искать святого Вали», — бубнил он, пока сон не смирил его губы. «Искать Вали, который венчал римских солдат?» А император боялся, что женатые воины не согласятся воевать, не станут из своих семей и новой веры умирать на поле брани, и запрещал ему это делать. А он все равно венчал. На то он и Валий, приближенный Аллаха, брат всех обездоленных на земле.